Глава 7, эпизод 2. «Да не знаю я, вот вам крест!» Договорить, а тем более перекреститься, Василь не успел, потому что Кайлин все-таки схватил его за грудки и приложил об стену. Василь глухо тюкнулся затылком об бревна сруба. «Не знаю». Тихо, почти шепотом проговорил он, тряхнул головой и жалобно уставился на Кайлина расфокусированным взглядом. «Отпустите вы его, Неманич!» — хмуро попросил Фаркаш. «Он, похоже, правда не знает». «А что, если я ему шею ровно за это и сверну?» — прошипел Кайлин, приподняв Василия от земли и сильнее вдавив стену. «За то, что врать взялся вовсе на пустом месте!» «Если вы ему шею свернете, мне вас придется арестовать, и это нам всем доставит серьезное неудобство», — невозмутимо сообщил Фаркаш. Кайлин издал что-то очень похожее на недовольное рычание, будто это он тут волком был, а не Шандор. Потом еще раз приложил Василия об стену напоследок и отпустил прямо в сугроб, в котором они стояли. Тот равновесие не удержал и грохнулся вперед на колени. «Отвечать надо за свои слова», — бросил ему Кайлин через плечо, достал портсигар и резким нервным движением отщелкнул крышку. «А за их последствия тем более. Трепал деревенским байки про бабу с крыльями, ты, сдается мне, куда охотнее, чем нам потом про это рассказывал». Кайлин закурил, также резко щелкнув зажигалкой, а Василь сдавленно кашлянул и принялся нехотя вставать. «Я ж не знал!» — прокряхтел он. «Я ему сейчас все-таки голову откручу!» — пригрозил Кайлин и стремительно повернулся к Василю. «Чего ты не знал? Что из-за твоих баек в деревне уже два трупа? Или ты не знал, что мы дольше разбираться будем, когда ты делаешь вид, будто тебя это вовсе не касается? И что трупов из-за этого еще больше станет? Ну, рассказывай, чего ты не знал?» Потребовал он, нависнув над поднимающимися на ноги Василием, отчего тот отшатнулся, снова потерял равновесие и упал уже назад, плюхнувшись в снег, из которого только что выбрался. «Малодушие — это грех», — веско заявил Фаркаш тоном заправского церковника. «Et idio sic ut presumptio est peccatum, ita et pusillanimitas». Следовательно, коль скоро превознесение является грехом, является им и малодушие. Задумчиво процитировал Кайлин «Сумму теологии» Фомы Аквината. Ему всегда нравилась эта фраза. «Я ничего не понял», — честно сознался Шандор. «Да и не надо», — милостиво разрешил ему Кайлин. «Поехали обратно, у нас дел полно». «Иногда я подзабываю подробности того, почему опасно врать в глаза жителю холмов», — усмехнувшись, сказал Шандор, когда они подошли к стоящей чуть поодаль самоходке. «Но вы, Неманич или Эйра Эйлин, мне непременно рано или поздно напоминаете». Кайлин хмыкнул. «Эйра Эйлин ему бы все таки свернула шею, надо полагать, а я слишком летний добряк, бабочки, цветочки и все в этом роде». За время поездок туда-сюда и разговора с Гороном Кайлин действительно изрядно успокоился, так что поначалу на Василия реагировал исключительно с легким раздражением. Но тот решил отпираться до последнего и заговорил только тогда, когда лично Кайлин, не пожалев обед, сообщил, что он сядет в тюрьму за украденный у кузнеца нож. То и дело, повторяя, что ничего он не крал, Василь доложился, что бабу с крыльями увидели в лесу возле вырубки трое деревенских — покойный Матей и еще двое — Санду и Титу. А Василием рассказал все-все, что знал на этот счет, про то, как они в деревьях живут, и про то, что можно такую в жены заполучить, если крылья у нее отобрать и спрятать. А кто нож взял, он не знает. И даже кто на ней решил жениться, не знает. Деревенские потом все меж собой об этом трепались несколько дней и в лес ходили по двое, по трое и всей толпой, бабу разыскивая. А позавчера Василий ее сам увидел ночью в окно между деревьев, уже без крыльев. А потом Сорина мертвого нашли, и он испугался, что его во всем виноватым сделают. А он не виноват, он даже не знал про украденный нож. На этом очередном «не виноват» у Кайлина нервы издали. Так он объяснил Марии, вернувшись в деревню, почему просит ее погадать. Сам не может, до сих пор слишком сильно злится. «На что злишься-то?» — непонимающе спросила Мария, проведя рукой по его волосам. «Ну, трус, ну, дурак. Полно таких?» Кайлин задумчиво нахмурился, соображая, как ей лучше рассказать, чтобы точно понятно было. «Ну представь, что меня бы тут не было. Не вообще не было, а сейчас, когда это все случилось», — поспешил добавить он, вспомнив о ее вчерашних переживаниях. «Ну, уехал я куда-нибудь, к примеру, и вы тут без меня пытаетесь понять, что со всем этим делать. Если бы Василь сразу пришел и рассказал все, что знает, Горан бы про нож довольно быстро догадался. И как быть, тоже быстро сообразил бы. У него один готовый амулет уже есть, он знает, для чего они нужны и как ими пользоваться. А потом и крылья бы нашли. Ну а если бы не рассказал, вы бы намного дольше думали. А каждая новая ночь — это новый покойник. Понимаешь?» «Почти», — Мария закусила губу. «Вранье, как ржавчина. Даже если начинается с маленького пятнышка, потом непременно расползется, если не оттереть, и может полностью разрушить все, что угодно, каким бы прочным оно ни было изначально». Он перешел на какие-то совсем уж поэтические образы. Но когда начинаешь объяснять вещи, составляющие основу колдовства, это случается сплошь и рядом. Они исходно не для ума, а для катаби. Их чувствовать надо. Как и все то, что обычно в стихах пишут. Ложь Кайлен чувствовал всегда, даже малейшую, ровно так, как сегодня, когда ощутил, что лесорубы ему чего-то недоговаривают. И ее разрушительную силу тоже. Просто видел вторыми глазами и все. И тем, кто видел так же, не было нужды объяснять на словах. Андра, к примеру, как старая ведьма, прекрасно понимала, а вот Мария пока не до конца. А у народа холмов был и бед, и им не требовалось наживать опыт, чтобы ощущать, насколько ядовито вранье. Основа, из которой вырастали все их способности и все их колдовство, имела прочные корни только тогда, когда Иши ясно видели и ощущали собственную суть, которая всегда проявлялась очень ярко, когда Эбет действовал в полную силу. Кайлен, к примеру, был веселым и дурковатым авантюристом. Именно поэтому, после того, как ему пришлось успокаивать сразу нескольких нервных женщин у тела Сорина, Шандору потом досталось шуточек про самоходку. Они тоже были частью Эбет. Ложь всегда затуманивала ясность восприятия не только тем, кому врут, но и тем, кто врет. Запутывала, дезориентировала, искажала. Если врешь, тебе все время приходится держать в голове не только истинное положение вещей, но и все, что ты наврал. И этот ложный образ отнимает внимание у настоящего, и чем больше вранья, тем сильнее отнимает. Поэтому жители холмов никогда не лгали. Будешь обманывать — потеряешь связь с собой, а значит, и обед. И поэтому они не выносили чужого вранья, были к нему предельно чувствительны, как Шандер к звукам по ночам. «Теперь поняла», — сказала Мария, задумчиво помолчав, и очень сочувственно посмотрела на Кайлена. «Давай я тебе чай заварю. И коньяка бы в него долить», — буркнул Кайлен и вздохнул. «Но нельзя, мне сегодня работать еще». Мария снова сочувственно погладила его по голове, а потом решительно поцеловала. Что было лучше коньяка, и намного. И она это прекрасно знала. «После плугошорла можно», — сказала она, когда поцелуй закончился. «Нужно», — уверенно ответил Кайлен, игнорируя сочиненный им же самим памфлет о вреде пьянства. «В честь плугошорла! Он важная часть праздника. Он был намерен собрать все возможные праздничные ритуалы, которые подвернутся под руку, и ужин у Андры после плугошорла входил в их число. Лишним ничего не будет, вовсе наоборот. Даже всего того, что Кайлен насобирает, могло в итоге не хватить».